Так что мужик очень удивился, когда при попытке полапать Грии получил ожог от прикосновения к выделяемому на поверхности ее кожи яду. По заверениям Кена, Светлов, который был свидетелем освобождения моих бойцов и фамильяров, ржал с архимага как лошадь. Когда людей отвели к машинам, а Гри осталась сидеть на диване, ожидая моего щекастого капитана для эвакуации, мужик все пытался ее разговорить, но гребница, коварно улыбнувшись, разлетелась миллионами спор, исчезая вместе с остальной частью грибного воинства. Он еще долго пялился на опустевший диван, пытаясь осознать, что он подкатывал к живому грибу. Надо бы узнать, что это за архимаг был. Отправлю ему какое-нибудь едкое и издевательское по содержанию письмецо с фотографией Гри в одном из своих сногсшибательных образов. Я проводил взглядом помощницу и щекастого сладкоежку, которые отправились на диверсию. Ну, а я пойду на брусьях покачаюсь. Надо же хоть как-то время убить.